Глава 8. Изабелла. Пока Тар дает мне время успокоиться, лихорадочно соображаю, что говорить. Правду решительно отбрасываю. Я примерно представляю, чем занимается отец. Поэтому боюсь признаваться. Не уверена, что Тар не решит извлечь выгоду из происходящего и не отдаст меня обратно. Придумать более-менее нормальный ответ у меня не получается. Поэтому я выпаливаю то, что мне и, самое главное, самому Тару кажется правдоподобным. «Вы были правы. Мы уже перешли на «ты», — перебивает. «Да, прости». «В чем прав?» Мы с Тимуром были близки. Все-таки любовница». Кивает, словно именно это и ожидал услышать. А еще мне кажется, что в его голосе слышится разочарование, но тут же гоню эту мысль. Придумала тоже. С чего бы ему разочаровываться? Он меня совершенно не знает. Мы видимся второй раз в жизни. Я ему абсолютно безразлична. И что, Тагаев не захотел тебя отпускать? Я просто... Это мой единственный шанс разорвать наши отношения. Готовлюсь к шквалу новых вопросов. Но Тар их не задает, лишь сворачивает с трассы в какой-то населенный пункт. Я за своими мыслями не смогла рассмотреть даже его название. А теперь с интересом смотрю по сторонам. «Здесь у меня дом», — поясняет Тар, заметив мою растерянность. «Я могу здесь остаться?» «Вряд ли, но посмотрим. Мне нужно выспаться и подумать». «А он знает об этом месте?» «Нет, у меня особые условия контракта», — поясняет Тарас. Киваю. Я и обычных-то условий не знаю, не говоря уже об особенных. Правда, все же немного напрягаюсь, узнав, что мы едем в дом, чтобы там переночевать. Одно дело ехать с незнакомцем в машине, другое — ночевать с ним в одном доме. Единственное, у меня совершенно нет выбора. Я сама вернулась к Тарасу, иначе пришлось бы дожидаться людей отца и, признав провал, возвращаться. Подозреваю, ничего хорошего меня по приезде домой не ждет. Отец и так в последнее время никуда не позволял выйти. А тут побег. Да я бы под домашний арест попала минимум на месяц. Лишилась бы денег на шопинг, получила бы ограниченный доступ к интернету. Костика у двери и пару охранников под окном, чтобы уж точно соблюдала режим. Нет уж, лучше окунуться с головой в неизвестность, чем снова оказаться в заперти у собственного отца. И это в 19-то лет. «Приехали», — комментирует Тар, заезжая во двор. За высоким забором скрывается одноэтажный дом. Небольшой, довольно стильный, с ухоженной территорией. Он не выглядит так, будто сюда заезжают в лучшем случае несколько раз в год. Отчего я начинаю волноваться сильнее. Я ведь совсем не знаю мужчину, который привез меня сюда. К тому же, на первый взгляд, он больше похож на бандита, чем на защитника, хоть и заступился за меня на заправке. «Вещи можешь взять внутрь. Мы задержимся здесь до завтрашнего утра». «А здесь есть магазины?» «Есть, но советую не высовываться. Чем меньше людей тебя здесь увидит, тем выше вероятность остаться незамеченной. Еда в доме есть». «А откуда? В смысле, здесь кто-то живет? «Нет, в мое отсутствие за домом присматривает соседка. Я предупредил ее, что заеду. Она купила продуктов. Думаю, на двоих хватит». «Хорошо». Забрав рюкзак, выбираюсь из салона. Спрыгнув на твердую землю, оглядываюсь. «Поэтому здесь такой высокий забор». «Почему поэтому?» «Чтобы остаться незамеченным?» «Можно и так сказать». Кивает и, выудив из кармана брюк ключи, идет к двери. Я семеню следом. Если в доме есть еда, душ и мягкая постель, я готова закрыть глаза на то, что он больше похож на бандита, чем на того, кто может помочь в трудную минуту. Беглый осмотр дома выявляет существенный недостаток. Я бы даже сказала, вопиющий. Здесь всего одна спальня и большая двуспальная кровать. Я обхожу каждый уголок, но не нахожу даже дивана в гостиной. Здесь должен был быть ремонт, но местные строители ушли в запой, и все застопорилось. Диван забрала соседка по моему разрешению, поэтому спать придется на одной кровати. «На одной?» — зачем-то переспрашиваю. «Если в доме найдутся матрасы или теплое одеяло, можешь поспать на полу», — великодушно разрешает Тар. Киваю, пока он скрывается за дверью душевой, иду исследовать шкафы. Кроме скудного запаса одежды и двух теплых одеял, одно из которых точно захочет себе Тар, не нахожу ничего существенного. Даже подушка и та здесь только одна. Понимаю, что для одного человека это вполне достаточно. Но как мы будем спать, если нас здесь двое? Только от мысли, что нам придется ночевать в одной кровати, у меня стремительно нагреваются щеки. Зеркала тут нет, но я и так уверена, что они покраснели. Хорошо, что до возвращения Тары из душа мне удается взять мысли под контроль. Жаль, что ненадолго. Стоит ему выйти в одном набедренном полотенце, как все слова, что я собиралась сказать, куда-то улетучиваются. Не смотреть на его голый торс — миссия провалена. Я пялюсь именно туда, на четкие, словно нарисованные умелыми руками художника кубики пресса, на косые мышцы живота, уходящие под полотенце, на татуировку, покрывающую всю правую часть груди и руку. На ней я и зависаю. Застываю взглядом на непонятном рисунке, исследую витиеватые узоры и поражаюсь тому, насколько сильно ему идет. «Готов взять плату за ночлег ужином, но если у тебя другие планы...» Его голос звучит насмешливо, но взгляд горит опасным блеском. Я поспешно отворачиваюсь и думаю о том, что придется спать на брошенном на пол одеяле, потому что забраться на кровать мне попросту не хватит смелости. Да и куда там? Учитывая его габариты, спать мы будем вплотную прижатые друг к другу. Я до вчерашнего дня, не видавшая больших голых мужчин, не готова к таким экспериментам.